во тьму, в тюрьму. Все то, о чем он каждый день мечтал. Угрюмой книжкой караван чудес. Захочешь чудо, чудо выбирай. Все едет, едет караван в сарай. Стигает плетью по спине прогресс. Переплав на тени солдатик оловянный. Прощай, усталый город безымянный. Прощай. Только старый барабан устал. Ему опять стучат по голове. Он хочет спать, мечта о тишине переполняет через край астрал. Через неделю разобьют ногой и доломают и положат в бак. Среди неистовых лежать собак, что после смерти не дают покой. Сегодня праздник для светской обезьяны. Прощай, усталый город безымянный. Прощай. Счетчик нам мотал. На кухне газ, в сортире свет, увы. Хозяин месяц как отъехал в рай. Здесь все ничье, что хочешь, выбирай. Но все мертвы уже давно, мертвы. Но самое главное, что ты сегодня пьяный. Прощай, усталый. Но только старый звездолет устал, он целый космос переборозил. Тысячи планет могил и усомнился в том, что мир мал. Но нам достаточно своих квартир, спокойной ночи с добрым утром дом. Хоть перевернутый опять вверх дном, но это тоже свой счастливый мир. Люди странные, а мир совсем не странный.